Я смеялся, как ненормальный. Легкие опустили, диафрагма сжалась, а горло пересохло. Но я продолжал смеяться. Кашлял, сгибался от боли в животе, но продолжал смеяться на безлюдной лестнице. Сам не мог объяснить почему. Смех просто-напросто не прекращался. Обессилев, я растянулся на холодном полу, плитка которого остудила мое разгоряченное тело. «Мината Рика, Рика Мината, Мината Рика!» Но она дает. Мои губы сами собой растянулись в очередной улыбке. Невероятно освежающие чувства. Я поднялся, шатаясь так, словно напился в дупель. Посмотрел на смартфон, заменяющий наручные часы, и понял, что до конца перерыва осталось каких-то 5 минут. И тогда я кое-что увидел. На смартфон, что случалось крайне редко, пришло сообщение. Одно письмо с незнакомого адреса. Отправитель Мината Рика. Тема Идзона Куну. «Не могли бы мы увидеться после школы в 5?» В глаза мне бросилось не только вежливое обращение, но и карта, на которой было отмечено кафе неподалеку от школы. Кстати, зовут меня Идзона.